Кир неизвестный. Спасите меня. Деревянный дом Насти Густой был особенным. С окнами-бойницами, часто посаженными в стенах, словно строители рассчитывали на урожай. С высоченными не меньше 5 метров стенами, покатой кровлей, снизу в выступающей части, подбитой половинными бревнами. А еще этот дом окружал таежный лес с 3 сторон, напоминавший чистокол из торчащих елей, сосен и кедров. Только тут, возле дома Густой, даже в такую жару стояла приятная прохлада, и, что не менее удивительно, совсем не было гнуса. Они подошли к дому, начинавшемуся с внушительной крытой веранды, поднялись по скрипнувшим ступеням, подошли к двери, постучали. Им никто не ответил, не открыл дверь. Но они точно знали, что Настя должна быть дома. В это время она всегда была дома. Постучали еще раз. Тот же результат, словно дом вымер. Толкнули дверь. Она, тяжелая дубовой массивностью, легко скользнула внутрь, впуская гостей. Вошли. Внутри пахло хлорной чистотой и спиртовой дезинфекцией. Конечно, не весь спирт шел на обеззараживание. Густая могла себе позволить иногда выпить, но никогда не увлекалась, придерживаясь правила достаточности. Все жители поселка знали этот дом, потому что каждый тут был по какой-то своей причине. Вот и Сэм, Иван и Гена знали, что располагалось в помещении несколько приемных комнат. Зубной кабинет, лор, кабинет терапевта, травмпункт, хирургическое отделение и педиатрия. Конечно, все функции выполняла Настя. Крикнули хозяйки. В доме стояла тишина. А потом услышали. Гене показалось, что это было чавканье и вроде как бормотание, хотя звуки были на пределе слышимости, поэтому он был не уверен. Но на всякий случай подал остальным предупреждающий знак и показал направление, откуда, по его мнению, раздались звуки. Продвинулись еще. Звуки стали более отчетливыми, и теперь он точно был уверен, что не ошибся насчет их значения. Точно, что-то жевали, и где-то совсем рядом бормотали. Но вот то, что это мог быть человек, Столяров не мог поручиться. Подошли ближе. По его оценкам, чавканье доносилось из кабинета травмпункта. В это время они проходили кухню, где на столешнице, на магнитном подвесе хранились разнокалиберные ножи. Столяров взял 2 самых больших для работы с мясом. Иван позаимствовал у Густой 2 длинных ножа, вероятно, используемых для рыбы. Сэм не взял ничего. И когда на него вопросительно посмотрели, с виноватой улыбкой пожал плечами. На него махнули, подумав, что с него взять. И осторожно переступая, чтобы случайно не наступить на скрипучую половицу, подошли к нужной двери. Гена с ноги распахнул ее одновременно, выставляя клинки вперед. И это был Лёшка Заика, парнишка 20 лет, рано оставшийся сиротой. Гена его сразу вспомнил. Да как и не вспомнить, когда видел его каждый день и терпеливо слушал анекдоты, которые тот пытался безуспешно смешно рассказать. В тот момент Лёшку больше хотелось пожалеть, поучаствовать в его судьбе, помочь ему чем-то. Лёша всегда был таким. Мелким, неустроенным, болезненным. А потому чаще его видели у Густой. А та его не гнала. То чаем с бутербродами напоит, то накормит чем есть. Всегда старалась принять участие в его жизни. Детей у Насти своих не было, вот и проявляла материнский инстинкт. «Она такая говорит, это был Фантомас!» Вспомнил последний Лёшкин анекдот Столяров и проглотил слюну. Вот он, Лёша. Но теперь не пытается рассказать анекдот. И вряд ли что-то расскажет. Того Лёшки больше нет. Вместо него какое-то нелепое, перекошенное, словно неполноценное чудище с синими щупальцами из разинутой пасти. Мерзость. Потрошит медика. А у той уже ничего нет внутри. Лёшка все вынул. И крови тоже нет. Каким-то невероятным образом. Просто ни одной капли. Чудовище вздернулось уродливой башкой и зашипело, выпуская отвратительные отростки в их сторону. Но не пыталась убежать, спрятаться. Напротив, осталось сидеть возле мертвой Насти. «Ах же ты, сучонок! Ах же ты, тварь! Мразь!» Очнулся до этого времени пребывавший в благостном состоянии Иван. «Да я тебя, паскуда, ты синяя, на ремни порежу!» И Иван, более себя не контролирующий, бросился вперед. За ним, немного отстав, кинулся Столяров. Один Сэм остался стоять там, где был. Его почему-то охватило чувство, что было все не так, как им виделось. А над трупом уже совершалось новое убийство. Люди жаждали мести за своего. Жаждали отвоевать хоть одну душу. Алёшка, чудовище, не пыталось спастись. Только закрывалось конечностями, которые, скорее всего, когда-то были руками. Закрывало себя, мертвую Настю. И как-то ужасно жалобно, почти по-человечески верещало. Скоро все закончилось. Облитые синим, Иван и Гена оттащили монстра в сторону. Бросили где-то в углу. В доме стало сразу тихо. Слышно только было, как яростно дышал Иван, а от Столярова не исходило ни звука. Словно он и не был жив. Подошли к трупу фельдшера. Иван опустился на колено. Посветил фонарем страшную рану, зиявшую в груди и животе густой. Провел пальцем по ее краю. «Как странно. Кровь свернулась. Это с ней сделали не сегодня?» Он еще раз присмотрелся. «Дня два, три. Она когда к Надеждиным приезжала ставить диагноз Сергею?» Спросил он их. «Да вроде в четверг. Уже четвертый день», — ответил Гена. «Слушай...» Было видно, что Ивана осенила мысль. «Посмотри на это». Кивнул он в угол, имея в виду Лёшку. «Есть на нем кровь?» Гена прошел в угол, посветил фонарем на труп, подцепил носком сапога, боясь прикоснуться к Лёшке. Осмотрел. «Не, крови нет». Сэм видел эту картину словно со стороны, словно бы не с ним все происходило. Видел, как Иван и Гена убивали Лёшку. Видел, как тот пытался защититься и защитить Настю. Видел, как потом его труп тащили в угол и мешком бросили там. Видел, как осматривали медика. И понимал всю чудовищность этих событий. «О боже!» Сэм схватился за голову. Съехал спиной по стене, закрылся в локтях и коленях. «О боже, что мы наделали? Что мы наделали?» Его сотрясали рыдания. «За что ты с нами так? За что?» Уже непонятно, к кому обращаясь, сквозь рыдания выкрикивал он. «За что?» Гена и Иван подошли к нему. Присели рядом, но не смели что-либо сказать. Не знали, что сказать, и не могли. И сделать ничего не могли. В небе над поселком загудела тревожная сирена. Бомбили районный центр. Как раз там жила Машина тетка, и куда вначале Иван планировал своих домочадцев отправить, но потом изменил решение. Всех переправили в областной центр, большой сибирский город. Но и там они долго не задержались, поехали дальше, туда, где, по мнению Ивана, было спокойнее. Но в районный центр ушли почти все поселковые, все молодые и сильные, с семьями, к родственникам, и ушли почти все старики. Остались несколько особо упрямых лесорубов, оберегающих свои жилища от всевозможного мародерства и не ищущих добра на чужбине. Семья пекарей Колкиных с сыном Лёшкой, который помогал Гене на пилораме. И они четверо. Гена, Иван, Сэм и бармен Анатолич. Была еще загадочная кухарка, которая работала у Анатолича, и которую никто никогда не видел, но каждый непременно интересовался ею Анатолича. Кто-то из праздного любопытства, кто-то в желании узнать действительную личность, как лейтенант полиции Парамонов Илья Васильевич, в простонародье участковый. В первое время на настойчивые расспросы Ильи Васильевича Анатоличу удавалось находить более-менее сносные отговорки, но со временем ему это давалось все сложнее, и в итоге он уступил. А всем тем, кому было интересно разрешение этого загадочного вопроса по установлению личности кухарки, всем им так пришлось смириться. Участковый, вышедший под солнце из трактира, видом своим представлял глубокое удивление и в какой-то мере испуг. На расспросы жителей о новой таинственной соседке он или отмалчивался, или не впопад кивал головой, Так и не выдав тайны Анатолича, первым сгинул во время нашествия аббасов. Они втроем выскочили на улицу, задрали головы вверх и увидели в ультрамарине неба инверсионные следы ракет. Никто не пытался скрыть атаки, не убивали ночью, знали, что сопротивления не будет. В городе почти не осталось людей. А те, кто все же был еще человеком и по какой-либо причине не покинул райцентр, уже не могли ручаться за свое будущее, свою человечность и принадлежность к земной цивилизации. Скорее всего, у этих людей уже происходили необратимые мутации, превращая их во внезапных монстров. «Гена!» Вновь став самим собой, Иван говорил твердо и уверенно. «Дуй к Анатоличу, бери его и проверяйте все западнее его трактира. Всех, кто еще человек и еще жив, забирайте, даже если придется применять силу. Место сбора — пекарня. Мы с Сэмом проверяем все, что восточнее. Время на все про все час». Иван махнул рукой, давая отчет, и схлопывая пространство вокруг них до пятачка и вокруг каждого в отдельности. Время словно остановилось. И Гене казалось, что все его движения, все движения Ивана и Сэма, стали такими медленными, тягучими, текучими, что ему на время показалось, что они не в атмосфере на дне океана планеты, а в киселе, который взболтай и смешай, все равно примет исходное состояние. Разошлись. Столяров бежал по грунтовке их центрального проспекта до первого дома. Топоры поскрипывали в ладонях, сапоги раздавливали известняк в пыль. Он знал, что его хозяева уже давно уехали, бросив весь свой скарб и заперев входные двери. Дернул одну ручку. Заперто. Обошел дом вокруг, заглядывая в окна. Они отвечали ему черно-белым свинцовым отражением. Пусто. Перебежал дорогу. Дернул дверь второго дома. Обошел его кругом. То же самое. Пусто. И так еще с пятью домами. Шестой был Николая Николаевича, бывшего главы поселковой администрации, все еще крепкого старика лет 68, критиковавшего все подряд, начиная от современной власти и заканчивая молодежными нравами. Будучи перфекционистом во всем, что он не делал лично, ему почти ничего никогда не нравилось. И даже на предложение спастись, уехать из поселка, он ответил тем, что ему не смогут предложить лучше, чем у него есть сейчас. Именно теперь. А потому чаще от него слышали упреки, ворчания и иногда даже угрозы мистическими судами. Ему хотели помочь. Надеялись, что он может одуматься и разум возобладает над старостью. Но нет. Старик был непреклонен. Так и бросили его в его одиноком доме. А когда покидающие поселок жители Вереницы проезжали местное кладбище, они видели его. Старый, разбитый и сутулившийся, обнимающий деревянный крест. Плечи его вздрагивали, но никто не посмел подойти. Никто не знал нужных слов, кроме необъяснимого чувства вины не знали. Так и уехали. А теперь Гене нужно еще раз попытаться его уговорить спасти себя и сохранить оставшиеся годы. Столяров дернул дверь, она со скрипом отошла в сторону. И тут за верхушками деревьев бухнуло. Земля под ним содрогнулась, возвращая в реальность. В городе рванул особо крупный заряд. Волна воздуха на излете качнула кончики сибирского леса, вспугивая налетевшее в последнее время воронье, черным вихрем закружившееся над поселком. Столяров сделал шаг в распахнутый зев полутемного тамбура избы Николая Николаевича. Он громко крикнул в пустоту. Качнулась занавеска, заиграв фрезанным узором на полу. Звякнул советский хрусталь в советском шкафу. У главы все было старое, еще доставшееся в наследство от его деда. И даже характер, как он сам про себя говорил, был дедовский, неуступчивый. Гена сделал еще шаг, потом еще. Дом отзывался пустыми звуками, мертвым эхом. Хозяина не было дома. Столяров расслабился и облегченно выдохнул. Смело прошел в середину зала и увидел его. Глава сидел на противоположном краю стола, развернутого к выходу. Оттого Гена не сразу смог его увидеть. Николай Николаевич был с ног до головы Хотя Столяров этого не видел, но смог представить. Синим. Руки вывернуты неестественно и уже не были человеческими. А из пасти, лицом и ртом это Гена уже назвать бы не смог. Вывалились чудовищного вида синие щупальца. Глава был жив, если судить по нервным подергиваниям щупалец. Он сидел и смотрел на гостя. Молчал и не двигался. Столяров тоже замер, ошарашенный таким приемом. Потом, через некоторое время, в течение которого ничего не происходило, Столяров произнес: «Николай Николаевич, вы как?» Глупый вопрос, он это прекрасно понимал. Но и ситуация была, прямо сказать, из ряда вон. «Эй!» Осторожно попробовал достучаться до существа Гена. «Вы живы?» Еще один глупый вопрос, и снова ничего не произошло. Тогда он стал, медленно обходя справа стол, приближаться к хозяину. Гена наступил на изрезанный луч, прочертивший свою половицу. В свет попали блеснувшие серебром лезвия двух топоров. Зайчиками отразились и запрыгали по глазам существа. Николай Николаевич, или то, что от него осталось, зажмурился, не стерпев давления света, тряхнул головой, словно сбрасывая оцепенение, и осмысленно посмотрел на пришедшего. Зашипел негодующе, поднялся из-за стола, и Гена увидел его рост. Голова, не сказать, что был высок, скорее среднего роста, не больше 1,75 м. А тут, когда существо встало, оказалось, что в нем было никак не меньше 2 метров, и это по самым скромным оценкам. «А вдруг это не Николай Николаевич?» – забралась мысль в голову Столярову. «Вдруг Николая Николаевича уже и нет, а это вовсе не он, а какой-нибудь случайный монстр?» Столяров лучше пригляделся к существу. Разглядел остатки одежды. Среди прочего отчетливо проступал левый лацкан пиджака, на котором поблескивал значок принадлежности партии, в которой состоял глава как администратор. Это точно был Николай Николаевич. Гена задержал дыхание. Существо тоже не двигалось, видимо, ожидая реакции человека. Неожиданно Столяров вспомнил существо, которое раньше было заикой Лёшкой, то, что они увидели возле мертвой Насти. Вспомнил, как желание существа неошибочно приняли за агрессию. Вспомнил, как убили его в слепой ярости. И вспомнил плачущего Сэма. Вспомнил свое дурацкое состояние, когда хотел пустить слезу, но не мог. Когда словно кошки царапали душу изнутри. Когда вспомнил сироту Лёшку, которого всегда хотелось пожалеть. Вспомнил Настю. И вот теперь опять перед ним существо. Опять Гена его боится до чертиков, боится своей реакции и неизвестности, что несло само существование Аббаса. «Черт, да как будет правильно!» – закричал он у себя в голове. «Как поступить, чтобы это было правильно?» Ответа он так и не услышал. Но вот существо, видимо, как-то по-своему, прочитав намерения гостя, вышло из-за стола и пошло, как был на задних уже ногах-лапах, неуклюже, прямо словно проглотив столб, навстречу Столярову. Оно шипело и двигало отвратительными и уродливыми щупальцами. Значок по-дурацки блестел на лацкане, слюни стекали и капали из пасти на дощатый пол, растягиваясь в почти невидимые прозрачные нити. Гена терпел как мог, хотя в его груди уже набух, и дальше наливался страхом и яростью огненный шар. Но он ждал. Из-за спины существа показались 2 костяные руки и дернулись в сторону Столярова. Первые 2, ранее бывшие человеческими, так и остались безвольно висеть спереди. Гена не выдержал этого необъяснимого действия. Трухнул. Закричал он истерично и, не помня себя, взмахнул руками. Гена даже не осознавал, что в его руках все так же были 2 топора, жадно блестевшие свежим серебром. Выставленные вперед костяные руки отлетели отрубленные в сторону. Существо дернулось, видимо, не ожидая подобной реакции от гостя, которому можно было и так подумать, оно проявляло симпатию и жадно зачмокивало челюстями. А потом облокотилось руками о пол. И стало понятно, что это положение более привычно существу. Оно яростно зашипело на Столярова, гневно плюясь в пространство вокруг извивающими щупальцами, и бросилось вокруг Гены, вокруг стола, по стене, в сторону выхода. Оно бежало и безумолку верещало на своем полуптичьем языке. «Это точно Николай Николаевич», — про себя отметил Гена и бросился следом за ним. Существо, некогда бывшее поселковым главой, очутившись за спиной Столярова, не стало ждать. Бросилась сразу к выходу. Но там, натолкнувшись на дневной жар и яркие солнечные лучи, опешила. Остановилась, привыкая к уличным условиям, после прохлады деревянного дома. Эта задержка сыграла на руку его преследователю. Гена расчетливым ударом рассек гребень на его позвоночнике. Топор с хрустом прошел сквозь короткие иглы, сейчас торчащие, словно дикий подлесок, сквозь синюю ящероподобную кожу, сквозь позвонки, и встал только, упершись щекой и бородкой полотна в теле монстра. Николай Николаевич, или то, что от него осталось, сделал пару шагов под открытое небо, задрал теперь такую ставшую уродливой голову и заглянул в глубину ультрамарина. Выдохнул и упал мертвым, истекая синим в придорожный известняк. А тот напитывался, раскрывался узорами, словно из уходящей жизни, рождая собственную, придорожную. Но почему-то Гене послышалось в выдохе мертвого существа человеческое протяжное «да». «Нет», — не соглашаясь с собой, заговорил под нос Столяров. «Такое не мое, не мое это слышать всякое от такого рода». Он посмотрел на труп. «Существа, человеческую речь. Это на сумасшествие похоже, но я не сошел с ума». Он снова посмотрел на тело. «Хотя черт его знает». Он почесал голову. «Скажу Сэму и Ивану, они уж пусть думают потом, что с этим делать. А с меня хватит всех этих мифологий. Я просто человек, я не виноват». Он подошел к Николаю Николаевичу, выдернул топор, высушил известняком и протер об остатки одежды существа. Перехватил топоры покрепче, до скрипа в ладонях, и пошел к следующему дому. Теперь он знал, что будет делать, если ему снова встретится Аббас. И Гена не сомневался. Столяров совсем забыл о том, что должен был зайти за Анатольевичем, который, по задумке Ивана, должен был оказать посильную, в том числе моральную, помощь Гене в его нелегком труде по борьбе с аббасами, существами, переродившимися из людей и прочей нечистью. Хотя все прекрасно понимали, что с любой нечистью Столяров сможет справиться самостоятельно, без чьей-либо помощи. А вот с аббасами способен сладить только Сэм, и больше никто. И вероятно, что количество не было определяющим фактором к победе. А вот с теми, что раньше были человеками, а теперь мутировали в этих чудовищ, существ, с такими он легко справлялся. И тут даже ничья помощь не нужна была. Ему помогала армейская выучка, заработанная на службе по контракту в горячих точках. И сегодня он увеличил свой счет поверженных мутантов до 5. Час, отведенный Иваном на изучение поселка и поисках живых, давно вышел. А Гена только ввалился в трактир к Анатоличу. Сразу запросил стакан воды, но все так же с легкой руки бармена получил стакан водки, бутерброд с сыром местного производства и свиной копченой колбасой. Потом все же под мольбами Столярова налил тому целый графин ключевой воды. На улице стояла невероятная жара для глубокой октябрьской осени, и поэтому ледяная вода была настоящим спасением. Когда Гена со своей едой расправился, они вдвоем вышли в пылающий горизонтом вечер. Хоть и стояла вечерняя духота, но в природе был октябрь, и поэтому 6 часов вечера оставались все теми же 6 часами вечера поздней осени. уже смеркалось. Анатолич захлопнул дверь трактира и закрыл на замок, чему сильно удивился Гена. «А как же твоя помощница? Она тут ночует?» — спросил он Анатолича. «Нет никакой помощницы», — недовольно буркнул бармен. «И хватит об этом». Столяров безразлично пожал огромными плечами. Анатолич поднял за ствол прислоненную к дверному косяку видавшую вида двустволку, опиравшуюся на приклад. Ремнем перекинул через плечо. Выдвинулись вдвоем в сторону пекарни. И чем дальше они отходили от трактира, тем отчетливее Столяров мог в этом поклясться. Слышался девичий горький плач. Прямо вот рыдание. Он вопросительно посмотрел на бармена. Тот угрюмо шел и молчал, уставившись в одну точку и всем видом словно бы говорил. «Не твое это дело, Гена, не твое. Не спрашивай о том, о чем потом узнав, будешь жалеть». И Столяров не спрашивал. Знал на собственном примере, во что может превратиться праздное любопытство. Они меньше чем за 15 минут пересекли по диагонали поселок и вышли к пекарне. На крыльце сидели двое, и вид их вовсе не радостный. В этих двоих они узнали Ивана и Сэма. Гена помахал им издалека рукой, чтобы их приближение не стало неожиданным. В ответ Иван махнул рукой, приглашая подойти. Последние 15 метров укрепили веру Гены в то, что произошло что-то серьезное. Приблизились. Он посмотрел на Ивана, потом на Сэма и не решался спросить. Молчал Анатолич. А потом Сэм, вроде как только увидел пришедших, сфокусировался на них взглядом. Молча кивнул, поприветствовав. А потом, как-то несвойственно ему, безжизненно произнес: «Там». Кивком головы показал на дверь в пекарню. Гена почувствовал, как его накрывает черной волной. Притяжение земли стало таким, что он согнулся под его тяжестью. Стало трудно дышать. А слюна стала настолько вязкой, что не проглотить. Он, преодолевая сопротивление, подошел к деревянной двери. Толкнул. Внутри темно. Свет никто не включал, и он не стал искать выключатель. Сделал шаг вовнутрь. В нос ударил головокружительный аромат свежеиспеченного хлеба. И еще чего-то. Чего-то такого знакомого, что он чувствовал совсем недавно, но никак не мог узнать. Он не стал тянуть неизбежное. Быстрым шагом прошел вперед по следу знакомого запаха. И вот бросило на пол. Столярова скрутили дичайшие спазмы, которых у него никогда не было. Ощущение было такое, словно ударили в поддых. Выбили воздух и желание сопротивляться. Выбили волю. Гена судорожно исторгнул из себя зеленое зловонно пахнущее. И зло отметил про себя, что цвет блевотина имела вполне себе земной и никакой отвратительной синевы. Он еще раз посмотрел на них. И это далось проще, хоть и плыли круги перед глазами. В центре, на вертикальном мельничном круге, был распят Лёшка, который уже, к слову сказать, стал мутировать, превращаться в одного из тех монстров. Горло было перерезано, а из зияющей раны все еще тянулась густая голубовато-розовая жидкость. Грудь вскрыта ребрами наружу. Сердца нет. Как и внутренностей. Гена почувствовал, как навернулась горячая слеза и задрожала челюсть. «За что? За что?» Запричитал он, размазывая слезы по лицу. «Лёша, Лёшка, за что?» Это был тот самый Лёшка, который всегда при случае сбегал к нему на пилораму, чтобы послушать новых историй и помочь. Это тот Лёшка, который был ему как сын. Столяров упал на пол головой с открытыми глазами. И непонятно было, то ли он потерял сознание, то ли просто застыл в такой нелепой позе. Но прежде он увидел два тела. Одно мужское, другое женское, лежащее неподвижно под распятым мальчиком. Сколько времени прошло, никто из них не мог сказать с уверенностью. Но когда Гена пришел в себя, была уже глубокая ночь. Он встал с крыльца, где, видимо, впав в прострацию, просидел остаток дня, потянулся, растягивая затекшие мышцы, и посмотрел вверх. А там звезда и Млечный Путь перемигивались. Сияли, тонули в бескрайнем просторе, доказывая им, неучам, на дне земной атмосферы, что это еще не конец. Столяров обернулся, заглянул в черный зев входа пекарни, стараясь разглядеть, что там внутри. Но чернота, что сейчас поселилась там, не давала на это шанса. Чернота убийственно клубилась, строя отвратительные гримасы ужаса. Хотя ему и не нужно было разглядывать ее нутро. Он и так знал, что Лёшка распятый. Иван не позволил прикоснуться к трупам и его родителям. Умерли страшной смертью. И он не смог ничего сделать. Гена физически снова ощутил ту боль, что ввергла его в ступор. И уже снова готов был поддаться тому отчаянию, как услышал треск и шипение настраиваемого радио его УАЗика. Он подошел к машине. Там уже были Иван на пассажирском сидении и Сэм на заднем. Иван кивнул Столярову. Сэм по-доброму улыбнулся. И тут Ивану удалось настроиться. Из динамиков послышался уже знакомый голос, но уже не бывший, как прежде, звонким и веселым. Этот голос теперь был уставшим, сухим и каким-то словно бы надломленным. Они стали слушать. И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Они тряслись в столяровском УАЗике. И Иван, вцепившись в боковую дверную ручку, видимо, разбитой дорогой, прикорнул. А потом ему приснился этот дурацкий сон. Послевкусие этого сна оставалось горькое. Он словно бы что-то упустил важное и что, возможно, теперь не вернется. Какое-то годливое, тянущее чувство в груди. Но решив, что это скорее от неудобной позы, в которой его застал сон, чем от самого сна, он плюнул на все, выкинул все переживания из головы и уставился на дорогу. Машина скакала по рытвинам и ухабам, выбивая фонтанчики мелких известняковых камушков и вихри мелкой пыли. По обочине, нависая монументальной стеной, высились многовековые ели и кедры, напитывая пространство кислородом и таежным благоуханием. УАЗик пошатывался и жалобно скрипел, а в многочисленные и бесконечные числом щели забивалась придорожная едкая пыль, раздражая слизистые носа и глаз. Солнце было в зените, и жара стояла страшная. Если бы не всепроникающая пыль, Иван бы обязательно разделся, скинув с себя плотную ткань рабочего костюма. Он обернулся внутрь машины. Гена был за рулем, расслабленно крутил одной рукой тонкий обод. Его вид был весьма самоуверенным. Засученные рукава, спичка в зубах, в шевелюре запуталась седая пыль, что делало прическу Гены по-голливудски манерной. Он был спокоен. А это значило, что им ничего не угрожало. Сзади на диване расположился Сэм. И когда Иван посмотрел на него, то ему по-дружески улыбнулся, подбадривая. Вообще говоря, о Сэме стоило упомянуть, что он еще тот тип был. Вот он улыбается тебе, весь такой положительный и предсказуемый, прямо-таки плюшевый мишка. А вот уже Аббаса, чудище, которого они с Геной не смогли завалить вдвоем, с легкостью размазывает по полу. Причем действительно с легкостью. И не топорами, как Гена пытался, не ружьем, как Анатолич, и уж тем более не кувалдой. И вообще ничем. Вовсе не прикасаясь к чудовищу. Иван еще раз посмотрел на Сэма. Тот, отвернувшись в противоположную сторону и уткнувшись в маленькое боковое окно, словно что-то разглядев в нем, улыбался своим мыслям. Иван еще раз подивился ему, но мешать тому думать не стал, а обратившись к Столярову, попросил того включить радио. Некоторое время из динамиков, кроме шороха и треска, ничего не раздавалось, но потом, настроенная Геной, выдала. И снова здравствуйте, наши дорогие слушатели. Мы возвращаемся в студию прямого эфира. Я ведущий передач «Доступно о сложном» Ник Пензис и наш постоянный гость Арно Браун, заведующий кафедрой астрофизики и звездной астрономии Гарвардского университета, штат Массачусетс. Сегодняшней темой нашей беседы будет проблематика постройки и заселения крупных космических станций и трудности освоения планет Солнечной системы. Какая-то синяя тень, бросившись поперек движения автомобиля, промелькнула впереди, но удара не последовало. Гена, очевидно не ожидавший такого развития событий, резко сбросил газ, отчего Иван уткнулся носом в твердый пластик передней панели. Пошла носом кровь. «Чё это было?» — одними глазами спросил Иван Гену. Потом, обернувшись назад и убедившись, что с Сэмом все в порядке, снова посмотрел на Столярова. Тот окончательно сбросил скорость, остановившись. «Поехали!» — уже вслух скомандовал Иван. Гена послушно тронулся. Медленно поплыла сибирская природа в боковых окнах. И тут что-то грохнулось на стальную крышу. Звук был такой, что, казалось, загудел металл древнего автомобиля. Иван опасливо посмотрел на крышу. Гена уже хотел высунуться в окно и посмотреть, что им прилетело. Но его остановил Иван. И вовремя. В боковом окне показались синие щупальца, которые извивались и дергались в самых неестественных положениях. «Газу, газу!» – заорал Иван. Столяров нажал на педаль. Но было уже поздно. Перед ними, из прилегающей чащи густого леса, на дорогу вывалилось сразу несколько фигур. Одни из них были уже синие, но все еще похожие на людей, другие же были и вовсе люди, но вели себя как-то странно. Из всей этой разношерстной группы выделялась худенькая девушка, в майке без рукавов, оголявшая худые плечи и тонкие руки, и в джинсах, расширявшихся к низу. Она еле стояла на ногах и ее сильно пошатывало. Периодически девушка хваталась за живот, и тогда ее перегибал спазм. Иван ткнул в нее пальцем, показывая, что ее нужно выручать. В ответ Столяров кивнул, подъехал поближе, остановился и потянулся на заднее сиденье туда, где был Сэм, за топорами. Свои топоры он не доверял трогать никому, даже друзьям. Иван тоже взял оружие, кувалду. А Сэму ничего не нужно было в последнее время. Столяров уже открыл дверь, когда очередной спазм переломил тоненькую девушку. И когда она повернулась в их сторону и посмотрела на Ивана, он сразу ее узнал. Это была Света, 22-летняя продавщица из соседней деревушки, километрах в 30 от их поселка. И теперь она тут, далеко от дома в сибирской тайге, с этими упырями. А потом Иван разглядел выражение Светы. Боль, страх, мучение и непонимание. Она словно безмолвно ему сказала: «Как же мне больно! За что? Почему я?» И тут ее мощно вырвало. Зеленым. Так было с Надеждиным. И тогда они все подумали, что все умрут. Вскоре Свету вырвало еще раз. От дикой боли она упала на колени, ее сотрясала дрожь. Гена не мог больше на это смотреть. Вышел из машины и направился к ней. Но тут же почувствовал руку на своем плече. Обернулся. Это был Сэм. И он отрицательно кивал головой, призывая этого не делать. Столяров уже хотел было проигнорировать предостережение, сбросив руку друга. Но разглядел странное шевеление во рту Светы. А дальше ее губы разомкнулись. Рот открылся, и из него вывалились длинные, тонкие, еще не до конца сформировавшиеся полупрозрачные синюшные щупальца. Света тоже увидела их, испугалась, закричала, вскочила и, размахивая руками, бросилась обратно в темную чащу леса. Остальные, оставшиеся на дороге, теперь увидели их троих и яростно зашипели. Некоторые из них, размахивая отвратительными отростками во рту, приготовились атаковать. «Ходу, ходу!» – закричал Иван и первым бросился к автомобилю. Вслед за ним бежали Сэм и Гена. Столяров сел за руль, крутанул ключом стартер, но не произошло ничего. Звука заводящегося двигателя не было. Тогда он попробовал еще раз, потом еще раз, но все было тщетно. В это время первые мутировавшие уже достигли их автомобиля и заколотили уродливыми оковалками, издалека казавшимися нормальными человеческими руками, по автомобилю, по стеклам, угрожая их разбить. Гена вопросительно посмотрел на Ивана, потом на свои топоры, предлагая развитие событий. Но не успел Иван утвердительно кивнуть, из чащи леса показались еще фигуры. Они все прибывали и прибывали, и, как предположил Иван, их уже было не меньше 30 человек. Теперь перевес сил на стороне противника. Но, судя по поведению Столярова, его нисколько не волновало количество. Он был как тот терьер, который учуял лису, и теперь, агрессивно и нетерпеливо ожидая схватки, щелкал челюстями. «Давайте я», — спокойным голосом с заднего сиденья предложил Сэм. И никого не спрашивая и не ожидая ответа, протянул руку к ключу зажигания, который все так же торчал в замке. Повернул его, двигатель кашлянул пару раз, неохотно просыпаясь, и уверенно заурчал. «Давай, Гена, жми!» – поторопил Иван, изумленно поглядывая на Сэма. А тот уже откинулся на неудобную спинку дивана и снова уткнулся в боковое окно. Столяров схватил рычаг, выжал сцепление, крутанул руль, потом снова, пока УАЗик не развернулся в правильную сторону, газанул, оставляя нападавшим облако пыли вместо себя. Оставшиеся нелюди, что вначале смогли уцепиться за борта машины, послетали, как осенний листопад, упав и кувыркаясь в кюветах. «Ну ты, брат, силён!» Обратился Гена к Сэму, имея в виду его чудесное вмешательство, которое спасло им жизнь. «Потом научишь!» Сэм утвердительно кивнул, так и не поворачиваясь от стекла. И было не совсем понятно, кому он ответил. То ли Столярову, то ли внутреннему собеседнику. «Возвращаемся в поселок, баррикадируем трактир Анатольича. Там есть еда и крепкие стены, и завтра попробуем прорваться еще раз. Только уже с Анатольичем. И чтобы он не говорил о том, что не может оставить свое хозяйство, свяжем и увезем силком», — пыхтел Иван. УАЗик, скрипнув всем своим железным организмом, встал возле деревянной постройки на окраине леса. Сверху неоновыми буквами пульсировала надпись «У Анатольича». И хотя все еще было светло, двери трактира были плотно прикрыты. Все трое, не сговариваясь, разом вышли из автомобиля, хлопнули дверьми и встали напротив трактира. «Анатольич нас не ждет?» — каким-то полушепотом спросил друзей Сэм. У него появилось предчувствие чего-то нехорошего. «Нет, мы ему говорили, чтобы он обязательно нас дождался. Да и тем более ему нужно было убрать то, что осталось от Болчута», — ответил ему Иван. Они обеспокоенно переглянулись между собой, словно бы ища ответ. И увидели Столярова. Тот как-то странно себя вел. Гена неожиданно для себя осознал, что его трясет. Началось это ощущение с потряхивания рук, которое постепенно поднялось до локтя, потом выше, до плеч, перевалилось через них и накинулось на грудь. Вскоре Гену всего затрясло, глаза закатились, и он больше не ощущал себя единым целым. Потерял сознание. Но уже через некоторое время пришел в себя внутри трактира. Разлепил губы, попытался что-то сказать, спросить. Но у него не сразу вышло. Заметившие попытки Гены, друзья появились в поле зрения. И как-то немного испуганно заглядывали ему в глаза. Что-то говорили, и он их сначала не слышал. Но потом звуки прорвались голосом Ивана. «Гена! Гена! Это ты? Ты меня слышишь?» — спросил его Иван. «Что произошло?» Спросил Столяров и не узнал своего голоса. Был он глубоким, низким, ровным, словно бы помноженный голос Гены сам на себя, и потому им неузнанный. «Ты как себя чувствуешь?» Ему помогли подняться с пола. «Нормально», — все тем же чужим голосом ответил Столяров. «Что случилось?» «Тебе плохо стало. Тебя залихорадило, и мы уже подумали, что ты потерял сознание, но нет. Ты его не терял». Казалось, он был действительно испуган. Сорвался с места, как робот, снес дверь Анатольичу, ворвался вовнутрь, убил этих. Он показал на 6 трупов, сложенные кулями возле столов ближе к выходу. А потом... Иван осекся, заглянул Генке за спину, показывая, что там самое страшное. там тоже ты. Синим было залито все помещение. Полы, забрызганы стены и потолок, окна. Сквозь окна уже не проглядывало солнце. Они сейчас больше напоминали ночные светильники, разрисованные одним цветом. И трупы. С десяток трупов. Это были жители поселка. И он их убил. Убил топорами, лопатами, ломами, всем тем, что подворачивалось под руку. Все то, что было у Анатолича. Тут были хромоногий Толик, 62 лет, мечтавший о пенсии. Тамара, его жена. Филипп, их сын-алкоголик, с вечно трясущимися руками и жаждой похмелиться. Нюра и ее жених, имени которого никто не знал, потому что тот недавно приехал из города и не успел со всеми познакомиться. И был Костик, мальчик 6 лет, любимец всей деревни. Он тоже был сделан из синей крови. И сейчас, закатив веселые глаза, лежал с изуродованной топором шеей, выталкивая из страшной раны хрипы и синюю жижу. Увидев мальчика, Гена не сдержался. Его словно схватили ледяной стальной рукой за сердце. И сжимали, сжимали. Из глаз непроизвольно брызнули слезы. Он поднял руку, показывая, что все в порядке. Но, не сдержавшись, ударил тяжеленным кулаком по дубовой столешнице барной стойки. «Его-то почему? За что такое с нами? Почему детей?» Все спрашивал и спрашивал столяров неизвестно у кого. Никто не знал ответа, потому стояли и молчали. Понимали горе сильного человека, который так и не смог обзавестись семьей. «Гена, на, выпей!» Анатолич стоял с бутылкой в руке с мутным содержимым. Как он говорил, фирменное. А второй подталкивал граненый стакан, заполненный до краев той самой фирменной. Все знали, что это отборнейший самогон, и что он имел качества совсем не утонченные, другие, нежели у покупного пойла. И от него, если злоупотребить, утром голова будет словно чугунный колокол звенеть. Но что точно было в ней, за что ее любили и уважали? Умела она своей крепостью и мгновенным действием привести человека в чувство. Это словно бы удар профессионального боксера в челюсть, только изнутри. Он схватил этот стакан, словно бы в нем было его спасение. Гена особо никогда не позволял себе выпить, ограничиваясь обычной парой стеклянных бутылок привозного пива. А по большим праздникам позволял себе стакан водки, да и тот тянул почти весь вечер. А тут, не раздумывая, махнул одним глотком. Холодное содержимое стакана пролетело, как ему показалось, сквозь него, нигде не отметившись обещанным огнем. Прохлада опустилась, уютно улеглось, и он уже пожалел, что понадеялся на панацею Анатолича. То ли пробовавшие ее до него были расположены принять этот обман, либо его организм был в таком стрессе, что это не позволило... Ему показалось, что где-то прогремело, а потом ожгло его пламенем. Огненный шар раскрутился у него внутри, постепенно расширяясь, а потом и его разорвало. Волна огня моментально попала в голову, разрушая его мысли и настроение, сметая с пути саму его сущность. Резко стало лучше. Он посмотрел на своих друзей. На грустного Сэма, который печально осматривал забрызганный трактир и понимал, что уже не будет хороших времен. На бледного Анатолича, рассеянно смотрящего по сторонам и заламывающего руки. На злившегося Ивана. Оглянулся и увидел Костика. Но стальной руки больше не было. Он долго будет еще вот так. Столяров кивнул в сторону мальчика, имея в виду вытекающую из того синюю жижу. «Не могу на это смотреть». «А ты смотри, Гена, смотри!» Скинулся Иван, еле сдерживаясь от крайних эмоций. «Вот это!» Он указал на мальчика, рукой перепачканный в синем. «Вот это ждет наших детей! Хотя твоих не ждет. У тебя же их нет. Ты думаешь, мне не больно от этого? Ты думаешь, если у меня нет детей, значит, у меня нет души?» Вскипел в ответ Столяров. «Да я сейчас взорвусь к чертовой матери. Этот же Костик, Иван, Костик! Я его как сына!» Оборвался Гена. «Ты прости нас, Ген. Сэм положил руку на плечо гиганта. «Иван не это хотел сказать. Он детей отправил с женой в город, и они еще не звонили. Переживает. Анатолич, налей водки. Хотя нет, давай бутылку». Бармен вытер лицо первым попавшимся под руку полотенцем. Оказалось, оно тоже было в синей жиже. Размазал, сделав из лица маску, и механически достал бутылку. Налил стакан с горькой и, не дрогнувшей рукой, прокинул. На лице не дрогнул ни один мускул. Как будто выпил воды. «Анатолич, ты чего?» – спросил бармена Сэм. «Страшно. Очень страшно. Это смерть, ребята. Я это знаю, мы все умрем. Пробормотал бармен, никому не обращаясь и ни на кого не смотря. Он поставил на барную стойку еще одну бутылку, а сам взял свою початую и пошел к себе в кладовку. Они проводили его взглядом, понимая и не вмешиваясь в его тяжелые мысли. Они все сейчас чувствовали то же, что и Анатолич. Потому никто и не остановил. Никто и не мог предложить утешительных слов. «Гена», — обратился к Столярову Сэм. «Так ты понял, что было с тобой?» «Мне кажется, что я что-то видел», — как-то неожиданно признался тот. «Я как будто был на другой планете». Он вскинулся взглядом, оценивая реакцию друзей. Но те внимательно его слушали. Теперь любая, насколько ни казалось бы она безумная мысль, имела право на существование, и ей можно довериться. «Эта планета такая же, как наша Земля, только вращается не вокруг звезды, а вокруг другой планеты, большой планеты, вроде нашего Юпитера. Видел деревья огромные, видел море, красное солнце в зените, воздух теплый и вкусный, словно напитан неизвестными мне ароматами, но очень приятными. И мне показалось, что я был счастлив». «Зато нам тут так не показалось», — буркнул Иван. «Особенно, когда ты такой стал, как Терминатор. Ты же их всех один». Иван подумал и продолжил. «Только одно непонятно. Как тут остался целый Анатолич среди всех этих нелюдей?» «Он придет, вот и спросим у него», — предложил Гена, и почему-то все не замолчали, словно бы ждали, что сейчас появится бармен и все объяснит. Но он не появился. «И что будем делать?» — спросил, нарушая тишину, Сэм. «Их надо похоронить», — как-то неуверенно предложил Иван. Он сейчас уставился в одну точку на полу. «Я предлагаю собрать трупы и сжечь их, а также сжечь все избы, в которых осталась их кровь». Сэм посмотрел на товарищей. Они безразлично уставились в никуда и также безразлично кивнули головами, соглашаясь. «Давайте, вставайте, здесь надо немного прибрать и собраться». Настойчиво теребя их за куртки и пробуждая к действию, потребовал Сэм. «Давайте, давайте!» Замахал он на них руками. «Вы тут, а я за Анатоличем». Сэм, подняв друзей и поняв, что они уже самостоятельно готовы к работе, прошел через барную стойку к двери в кладовую с запасами для трактира. И тут раздался хлопок выстрела. «Анатолич?» От неожиданности Сэм остановился на полпути. «Анатолич, Анатолич!» В один голос закричали Иван и Гена. Все втроем ринулись к двери кладовой, чуть не срывая ее с петель, открыли и увидели бармена, который виноватыми глазами смотрел на них, держа невесть откуда взявшееся ружье, а со стены и потолка красное и синее, фиолетовое и зеленое стекало вместе с осколками черепа. «Анатолич!» Проскрипев зубами, с болью в голосе проговорил Иван. «Так вот, почему они тебя не тронули?» Он, наверное, чувствовал или знал. Гена уставился в месиво, которое осталось от головы бармена. «Он самый мужественный среди нас». «К черту!» – почти прокричал Сэм. Ему казалось, что после выстрела он оглох, и поэтому ему приходилось прорывать вдруг возникшую ватную тишину. «К черту трупы! Уходим отсюда, к джипу и на делянку в тайгу! Там точно никого нет». «А как же остальные жители поселка? Что с ними?» «Никого уже нет. Мы и они». Он указал на трупы в трактире. «Были последними. не уехали. И эти мутанты с дороги не ровен час тут будут. Они вышли из затхлого помещения в простор и воздух сибирской тайги. Тут не было ограничивающих взор стен, потолка, только бездонный темнеющий ультрамарин потухающего вечернего неба, только зеленый безбрежный колышущийся океан тайги. «Садитесь в машину», — скомандовал Иван. «Живее! Пока окончательно не стемнело, нужно убираться отсюда. Путь не близкий». Открыли скрипнувшие двери, сели в качающуюся, словно на ремнях, машину, хлопнули тремя дверьми. Одна дверь Ванина никак не желала закрываться, и пока Столяров не вышел и не захлопнул ее снаружи, так и не поддалась ему. Гена завел двигатель, который возмущенно взревел, исполняя волю человека, фыркнул на того пару раз выхлопными газами и тронулся с места, поднимая облачка пыли. Казалось, что жизнь умершего поселка заканчивалась этим вечером. Солнцем, тонувшим в лесу, УАЗиком, увозившим последних людей, и дописываемая история человечества. «Вань, включи, пожалуйста, радио», — попросил сидевший на заднем сиденье Сэм, сидевшего на переднем пассажирском сиденье Ивана. Тот механически выполнил просьбу. Из радио донесся знакомый жизнерадостный голос. «Синтетическая жизнь? Вы это всерьез утверждаете?»